Глава вторая. Назначение. Все складывалось как нельзя лучше, и Петр Афанасьевич даже старался об этом не думать, чтобы, не приведи Господи, не сглазить. В его доме вновь царили тишина и благолепие. Впрочем, может, так все и должно было быть. Известие о том, что его дочь безнадежно и безответно влюблена в песчанина, он воспринял крайне негативно. И был готов рвать и метать, тем паче, когда его юная и неразумная дочь решила вдруг ухаживать за больным Антоном Сергеевичем. На его взгляд это было столь же неверно, сколь и непристойно. Однако ему пришлось убедиться в том, что характером дочка удалась именно в него. Такая же непреклонная, своенравная и целеустремленная. Ладно бы этот промышленник отвечал ей взаимностью, а нет... Песчанин часто общался с Петром Афанасьевичем, и надо признать, что это общение последнему было приятно. Дело обстояло вовсе не в том, что на малоизвестного офицера вдруг обратил свое внимание такой крупный и богатый промышленник Дальнего Востока. Деньги для Науменко значили мало. Ему было приятно именно общение с этим человеком. Так сложилось, что Петр Афанасьевич стоял у истоков развития минного дела в русском флоте вместе с Макаровым. Однако если последний являлся весьма разносторонней личностью и был способен управлять флотом, то Науменко прекрасно осознавал, что ему это не по силам. И завидовать тут было нечему. Однако он прекрасно разбирался в минном деле и был яростным сторонником активного использования в войне на море легких сил. И тут вдруг в лице песчанина, который сам подошел к нему, он получает не благодарного слушателя, а яростного сторонника его идей. Мало того, этот молодой человек, будучи столь далеким от военной службы, настолько глубоко и предметно рассуждал на эту тему, что повергал Науменко в оцепенение. Не раз Петр Афанасьевич указывал Антону Сергеевичу на его дилетантские ошибки в рассуждениях о тактике использования эсминцев в боевых действиях. А затем, когда спор уже оканчивался, он не мог успокоиться и продолжал всесторонне обдумывать прошедший разговор. Вот тут-то он и впадал в оцепенение. Он запирался в кабинете и подолгу обдумывал их разговор, чертил графики, диаграммы, схемы. Так и сложилось, что на сегодняшний день у него на руках оказались рекомендации по использованию легких сил в условиях современной войны. Его личная концепция видения этого вопроса. Но, к сожалению, он не имел никаких шансов чего-либо добиться, хотя и чувствовал, что сегодня способен организовать взаимодействие нескольких дивизионов эсминцев совместно с крейсерами в боевых условиях. Однако он не мог себе и представить, что в то время, когда он и песчанин увлеченно беседовали и обсуждали столь далекие от сердечных разговоров материи, его дочь, с жадностью ловя каждое их слово, все больше укреплялась в своей любви к Антону. Упорство, с которым дочь добивалась его разрешения ухаживать за Антоном Сергеевичем, вдруг убедило Науменко, что это не детская влюбленность, а вполне сформировавшееся чувство уже выросшей девушки, оставившей своих любимых кукол пылиться на полке в память о безвозвратно прошедшем детстве. Он не был готов противопоставить этому что-либо, и потому принял единственно правильное решение. Просто отошел в сторону и стал наблюдать за тем, что из этого получится, готовый в любую минуту ринуться на защиту своей единственной дочери. Однако здесь его ждало разочарование. Защищать никого не пришлось. Молодые прекрасно поладили, и сегодня все шло к тому, что у него должен был появиться до неприличия богатый зять. Впрочем, молодые не особо торопились. Во всяком случае, даже о помолвке пока речь не заходила. Хотя тут-то, изведав нрав Светланы, отец был склонен думать о том, что от венца уклоняется именно Антон. А это его несколько беспокоило. Он любил Свету и переживал за нее. Поведение же ее возлюбленного ему казалось несколько странным. В кабинет, где Петр Афанасьевич сидел, размышляя над всем этим, Постучались, и когда он разрешил войти, в дверях предстал тот, о ком, собственно, и думал глава семьи. — А, Антон Сергеевич, здравствуйте. Вы верно к Светлане? — Да нет, я к вам. — Неужели решились-таки просить руки этой ягозы? — Ну, не стоит краснеть, как краснодевица. Я уже смирился с этим и считаю выбор моей дочери верным. А вот ваша нерешительность мне, признаться, непонятна. — Петр Афанасьевич, вы слышали, Макаров прибыл в Порт-Артур и тут же принялся наводить порядок в доме. В день его прибытия, наконец, сняли с Мюллера эти вазан и завели на внутренний рейд. Эскадра ликует и считает это добрым предзнаменованием. Степан Осипович не даст скучать этим лежебокам и научит их воевать, не боясь высунуть свой нос в море, — деловито заявил Науменко. — Вы ведь знакомы с ним? — Да, я одно время служил вместе с Степаном Осиповичем. — Теперь, наконец, настало время и вам походить в море и пощипать японцев. — Не думаю, что это так. Увидев недоумение во взгляде песчанина, Науменко грустно улыбнулся и продолжил. — Понимаете ли, Антон Сергеевич, я служил вместе с Макаровым, даже был дружен с ним, хотя и служил-то непродолжительное время. Но за это время успел с ним сильно повздорить, а Степан Осипович... При всей своей, надо признать, гениальности, человек весьма злопамятный. Но если ему показать вашу работу, над которой вы столь упорно трудились последний год, то это его убедит в том, что вас, по меньшей мере, неразумно держать в экипаже? Отнюдь. Если бы я уже командовал кораблем к моменту его назначения, то он относился бы ко мне совершенно объективно. Но назначать меня на командование он не станет. Да и никто не станет. Сегодня стоит вопрос не о моем назначении, а уже о пенсии. Ну, пока идет война, меня на всякий случай еще попридержат. А вот как только она окончится, меня с чистой совестью отправят на пенсию. Да и пора уже. Петр Афанасьевич, но ведь вы столько сил вложили в эту работу. Да и мои скромные рассуждения смогли использовать. Хочется славы, молодой человек? Не славы. За Россию обидно. НИИ под патронажем концерна за последние несколько лет разработал много интересного и весьма полезного. А где результат? Разработанный Горским пулемет остался невостребованным. Работа Назарова произвела впечатление, но умников под шпицем не задело за живое. Сегодня американцы подбираются к Игорю Ивановичу, чтобы заполучить лицензию на производство его двигателя. А у нас даже не чешутся, так и гонят самодвижущиеся мины по старинке. Миноносец, разработанный совместно с вами, остался невостребованным, дороговат, из-за сварного корпуса цена вышла несколько завышенной. Те же «Сокола» при схожих размерениях стоят более чем в полтора раза дешевле, но ведь это только начало, именно за сваркой будущее. Но этого не понимают. В Нижнем Калашников сумел разработать новые котлы, испытания прошли успешно, эсминец бодро ходит с нефтяным отоплением, и что? Вот уже больше полугода вопрос с переоборудованием кораблей новыми котлами висит в воздухе. Мало того, на строящиеся корабли все так же планируется угольное отопление. Единственное, что вцепились в гирокомпасы. Но этот вопрос настолько злободневен и настолько уже назрел, что и неудивительно. Однако это застарелый вопрос, решение уже назревшей проблемы. А чтобы посмотреть в будущее... Ваша работа — это взгляд в будущее. Миноносцы — это оружие береговой обороны, скорость, сильное вооружение и экономичность. Это оружие нападения, причем в отрыве от основных баз. Но идея, получается, опять невостребована. Ну, этого утверждать наверняка нельзя. Я направил рукопись наместнику. Он не чужд новаторству и ярый сторонник современного флота. Возможно, что и выйдет. Возможно. Но я не хочу надеяться на авось. Вы думаете, зачем я стараюсь общаться с вами настолько часто, насколько это вообще возможно? Честно признаться, в последнее время мне кажется, что причина очевидна. Улыбнувшись, заметил моряк. Я люблю Свету, спокойно ответил Антон. Однако причина не в ней, а в вас. Я прошу вас, чтобы этот разговор остался между нами. Дело в том, что я намерен сам вести Росич в бой и доказать морскому ведомству, что наш корабль стоит запрошенной за него суммы. и то, и того, чтобы флот обратил на него внимание. А почему не передать корабль флоту в столь тяжелое для России время? Ведь вы патриот своей родины и сами всегда утверждали, что для достойной жизни вам нет необходимости в слишком больших деньгах. «Потому что я знаю, что будет», — запальчиво возразил Песчанин. «На эсминце столько новшеств, что экипаж придется готовить не меньше года. Но даже если и это опустить, то я попросту не верю в то, что его смогут достойно использовать. Взять хотя бы героическое сидение в луже нашей эскадры», — не скрывая сарказма, закончил он. «Значит, вы твердо намерены принять самостоятельное участие в боевых действиях?» — растерянно заключил Науменко. — Но каким образом? — Хотя бы на первых порах. А каким образом? Пусть это пока останется секретом. Скажу только, что я не нарушу ни одного из существующих законов. И за то, что я обрел в этом уверенность, я должен благодарить вас. Вы объяснили мне, как должно действовать эсминцу в бою. — Бог мой, она меня проклянет. — Что случилось, Петр Афанасьевич? «Так значит, то, что вы все еще не сделали предложение Светлане, объясняется тем простым обстоятельством, что вы боитесь погибнуть и сделать ее несчастной?» Молчание Песчанина, сосредоточенно изучающего свои туфли, было самым красноречивым ответом. «Петр Афанасьевич, я просил бы вас не распространяться на эту тему». «Да-да, конечно. Но если с вами что случится, как я посмотрю в глаза своей дочери?» Она молода, если что, еще полюбит и будет счастлива. Ох, молодой человек! Я, конечно, не знаток женской психологии, но я прожил с двумя женщинами довольно продолжительный срок. Уверяю вас, лучшее, что вы можете сделать, это жениться на Светлане, если только вы действительно ее любите. Что касается моего благословения, то можете считать, что вы его уже получили. Но... Она будет еще более несчастна, если так и не познает радости супружества с любимым человеком. Не скрывая горестного выражения, не дал договорить Песчанину Науменко. Я прошел не через одну войну. И, как видите, жив и здоров. Не нужно думать о плохом. Оно и не случится. Спасибо, Петр Афанасьевич. Полноте. Сделайте мою дочь счастливой. А о плохом и думать не могите. Я рад, что моя дочь будет спутницей жизни человека, для которого слова «честь» и «родина» — нечто большее, чем просто слова. Наместник Его Величества, главнокомандующий морскими и сухопутными силами на Дальнем Востоке, вице-адмирал Алексеев, находился в своем кабинете. И при этом его настроение никак нельзя было назвать безоблачным. Он сидел за столом с таким выражением лица, что казалось, у него сейчас случится нервный срыв. Его адъютант, будучи хорошо осведомленным о нраве своего начальника, предпочел сделать так, чтобы его не было ни видно, ни слышно, покуда буря не минует. Наконец, не выдержав, Алексеев поднялся из-за рабочего стола и, заложив руки за спину, стал нервно прохаживаться по кабинету, непрерывно сжимая и разжимая кулаки. Это было просто неслыханной дерзостью. Сегодня утром в Порт-Артур прибыл адмирал Макаров. И вместо того, чтобы засвидетельствовать свое почтение наместнику, да что там почтение, доложиться о прибытии главнокомандующему, с вокзала отправился на эскадру. Макаров успел побывать на верфи, ознакомиться с ходом ремонтных работ на подорванных судах, посетить некоторые корабли эскадры, поднять свой флаг на крейсере «Аскольд», принять дела у бывшего командующего, вице-адмирала Старка. Он принял участие в снятии с мели броненосца «Рити Вазан», кстати, прошедшим успешно, что тоже подпортило настроение Алексеева, так как предыдущие две попытки были неудачными. Все это ставило Алексеева в глупое положение. Он весь день провел в своем кабинете, ожидая появления этого выскочки крючкотвора, чтобы сразу расставить все точки и показать новому командующему, кто есть кто. А вместо этого напрасно прождал подчиненного, который и не спешил прибывать с докладом. Наконец, устав от бездействия, Алексеев вызвал к себе адъютанта и приказал занести почту. Офицер понял, что его начальник находится в крайней степени раздражительности, так как обычно работал с бумагами в первой половине дня. Поэтому он вошел в кабинет, держа в руке папку с корреспонденцией и довольно пухлый конверт. Молча подойдя к столу, четко отдав честь, положил бумаги на стол наместника, хотя обычно и позволял себе некоторую вальяжность и краткие комментарии о некоторых документах. Внимание Алексеева в первую очередь привлек пакет, в котором оказалась внушительная пачка исписанных аккуратным почерком листов. На первом листе значилось «Тактика морского боя вчера и сегодня». «Что это? Очередной опус какого-нибудь выскочки?» «Прошу прощения, ваше превосходительство, но я только выполнял ваше распоряжение». «О чем вы?» «Согласно вашему распоряжению, вся корреспонденция должна в обязательном порядке проходить через вас. Если же у вас не достанет времени ознакомиться со всей корреспонденцией, мне надлежит в краткой форме изложить суть». Четко вытянувшись в струнку, доложил адъютант. «И о чем сей опус?» Взвесив на руке довольно внушительную рукопись, поинтересовался наместник. «О вопросах тактики в морских сражениях. Работа очень тесно переплетается с работой адмирала Макарова, но и во многом дополняет ее. Однако общая концепция остается единой. Правда, автор не рассматривает вопросов, связанных с линейными кораблями, делая упор только на легких силах, миноносцах и крейсерах второго ранга». «Плагиат», — уверенно констатировал Алексеев. «Я, конечно, небольшой специалист в вопросах новшеств, как вы», — подпустил немного лести адъютант. «Но это скорее независимая работа человека, у которого взгляды совпадают со взглядами Степана Осиповича. Да и потом, для того, чтобы иметь возможность написать плагиат, необходимо как минимум видеть оригинал, а работа Макарова не публиковалась». Лейтенант сам не знал, как так случилось, что он занес этот труд именно сейчас, забывая про него на протяжении довольно длительного времени. Вероятно, сказалось напряжение целого дня, и он схватил первое, что подвернулось под руку. То, что эта работа не публиковалась в России, не значит, что нет иностранных изданий. Науменко, он вам случайно не знаком? Задумчиво поинтересовался Алексеев. Капитан второго ранга до недавнего времени командовал эсминцем, переведен в экипаж согласно регламенту. В этом году должен был быть уволен по достижении предельного возраста, но война внесла коррективы. Пока остается в экипаже, по окончании войны, скорее всего, его все же ожидает пенсия. Откуда такая осведомленность? В прошлом году, во время нашего пребывания во Владивостоке, я увлекся его дочерью, смущенно ответил молодой человек. И как, успешно? Улыбнувшись, поинтересовался наместник, который и сам был не лишен слабости к девицам. Увы, ваше превосходительство, я опоздал. К тому моменту, когда она попала в поле моего зрения, она была настолько увлечена одним промышленником, что к ней невозможно было и подступиться. Что еще можете сказать о Науменко? В молодости он служил вместе с Макаровым. У них даже из-за чего-то произошла ссора, в результате чего они прекратили общаться. Точнее, неизвестно. Не на шутку заинтересовался наместник, уже начиная прикидывать, как можно будет использовать этого Науменко, чтобы насолить неуемному адмиралу. Прошу прощения, ваше превосходительство, но нет. Я не знал, что этот вопрос может вас заинтересовать. Хорошо, можешь идти. Алексеев, сам будучи моряком, живо интересовался всеми нововведениями на флотах других стран и внимательно следил за развитием отечественной военной мысли. Поэтому он без особых усилий принялся за подвернувшееся чтиво и вскоре увлекся им настолько, что на время позабыл о непочтительном подчиненном. Впрочем, утверждать, что он был сторонником выдвигаемой идеи о приоритете в ведении боевых действий легких сил, было бы неверно, так как он считал, что войны на море выигрываются сражениями линейных кораблей в генеральных сражениях. Имя капитана второго ранга Науменко ему ни о чем не говорило, однако вопросы, поднимаемые и рассматриваемые им в этом труде, были весьма злободневными и очень тесно переплетались с теми проблемами, которые освещал в своей книге Макаров. Алексеев был знаком с трудом Степана Осиповича, и будь этот труд написан кем-нибудь из более достойных, на взгляд Алексеева, людей, он отнесся бы к нему с большим вниманием. Науменко тоже для него был выскочкой, Но этого выскочку он хотел использовать в своих целях, а потому к его работе Алексеев подошел очень внимательно, чтобы, не приведи Господи, не ошибиться. Он еще продолжал читать рукопись, когда в кабинет вошел адъютант и доложил о прибытии Макарова. Действуя по наитию, Алексеев быстро сложил листы рукописи и положил ее в стол, чему лейтенант немало удивился, но, разумеется, предпочел промолчать. К моменту появления в кабинете Макарова Алексеев решил сменить тактику и встретил его довольно приветливо, не выказывая своего неудовольствия. «Неуемная у вас натура, Степан Осипович. Не успели появиться, как сразу же окунулись с головой в проблемы эскадры. Как мне доложили, вы успели исколесить чуть ли не все корабли. Прошу прощения, ваше превосходительство. Дело в том, что я предполагал, что вы находитесь в Мукдене, в своей ставке, иначе первым моим шагом было бы доложиться о прибытии». «Бросьте, Степан Осипович, я вас прекрасно понимаю. Вам досталось командовать эскадрой в нелегкое время и в далеко не самых благоприятных для нас условиях. Чего уже чиниться? Какими, на ваш взгляд, должны быть ваши первоочередные шаги?» «Во-первых, я ознакомился с ходом восстановительных работ на подорванных кораблях и пришел к выводу, что господа офицеры не спешат способствовать в ремонтных работах служащим порта, что вполне допустимо в мирное время и весьма пагубно в военное, когда каждая боевая единица на вес золота. Поэтому мною сегодня определены сроки ввода в строй поврежденных кораблей, и думаю, в скором времени мы сможем преподать того пару уроков вежливости. Но и до того эскадра не станет коптить небо на внутреннем рейде. Я планирую регулярные выходы в море для маневров и, по возможности, уничтожение отдельных отрядов японского флота, если таковая возможность появится». «Не кажется ли вам, что уповать только на волю Божью — дело несколько недостойное?» — не скрывая сарказма, высказал Алексеев. «Но я и не собираюсь уповать только на волю проведения. Того не сможет вести блокаду Порт-Артура, оперируя своим флотом в полном составе. Поэтому нам остается только ждать, когда он, взорвавшись, совершит ошибку, и нам удастся прижать один из его отрядов. К сожалению, в настоящих условиях рассчитывать на что-то большее мы не можем». «Ну что же, возразить мне вам нечего. Делайте, что считаете нужным. Если понадобится моя помощь, то я к вашим услугам». «Ваше превосходительство, как вам, возможно, известно, мною была написана книга «Рассуждения по морской тактике». Тут же решил перейти к делу Макаров. «Однако морское ведомство не сочло возможным напечатать ее, хотя я неоднократно настаивал на этом. Я считаю, что сегодня эта книга крайне необходима, в особенности здесь, на кораблях эскадры. Так вот, если вас не затруднит, то я просил бы вас способствовать скорейшему напечатанию этой книги». «Мне знакома ваша новая работа, однако должен вас разочаровать. Помочь вам в этом предприятии я не могу. Я, к сожалению, не имею отношения к военно-морскому ведомству». С некоторой линцой, не скрывая своего удовольствия от сказанного, ответил наместник. «Неужели ваше мнение ничего не значит?» Не скрывая раздражения, поинтересовался Макаров. «Я, конечно, могу на свои средства напечатать эту книгу, но если она будет напечатана за счет военно-морского ведомства, то это будет означать, что они поддерживают мою концепцию, а значит, для офицеров эта работа может служить как руководство к действию». «Я так полагаю, если работа будет напечатана в Мукдене под моей редакцией, а не под редакцией военно-морского ведомства, это вас не устроит?» «Дело не в том, что это не устроит меня. Это не устроит флот. Сейчас уже начала формироваться вторая эскадра, и эти рассуждения будут крайне полезны для офицеров, которые будут направлены сюда». «В мою канцелярию поступила рукопись одного офицера. Что удивительно, проблемы, рассматриваемые в этом труде, те же, что затронули и вы. Просто поразительно, насколько одинаково могут мыслить люди. Я не спешил подписывать эту работу в печать, так как сначала хотел поговорить с вами. Но если вы считаете, что печать книги в Мукдене не ваш уровень, что ж, я отдам распоряжение о напечатании этой работы. так как считаю, что она действительно необходима, и именно здесь. Правда, труд не столь разносторонен, как ваш. Автор затрагивает только новую тактику для легких сил. — А вы не боитесь, что это может быть плагиатом? — резко поинтересовался Макаров. — Не думаю. Быть может, это ваш ученик? Тогда неудивительна такая тождественность мысли. — Как фамилия офицера? В ответ на это Алексеев безразлично пожал плечами, словно не понимая, чем могло быть вызвано такое неудовольствие Макарова, и позвонил в колокольчик. На зов тут же явился адъютант. — Лейтенант, кто является автором той рукописи о новых принципах тактики? Адъютант, конечно, сначала удивился забывчивости наместника, но затем быстро сориентировался и, изобразив напряженную работу мысли, после некоторой паузы, наконец ответил. — Если не ошибаюсь, ваше превосходительство, кажется, Наумов. Но я сию минуту могу посмотреть по журналу и доложить точно. — Быть может, Науменко? — поинтересовался Макаров. — Так точно, Науменко! — без паузы подтвердил предположение адмирала лейтенант. — Это ваш ученик? — полюбопытствовал Алексеев. — Нет, сослуживец. Когда-то мы вместе служили, и он так же, как и я, был увлечен принципами основополагающей роли введения войны на море легких сил. Потому как, — ответил Макаров, — Алексеев пришел к выводу, что между ними действительно когда-то пробежала черная кошка, и злопамятный Макаров все еще не забыл об этом. Наместник решил это использовать. Я уверен, что речь может идти только о тождественности мысли. Алексеев вновь сделал для себя зарубку, обратив внимание на то, что Макарову это высказывание далось с трудом, а сама работа больно задела за живое. — Степан Осипович, я в скорости отбываю в Мукден и прослежу за напечатанием этой книги в первую очередь, после чего приложу все усилия для того, чтобы она была как можно быстрее переброшена в Порт-Артур. Но прежде мне хотелось бы получить ваше авторитетное мнение. Я понимаю, что вы ограничены во времени, но не могли бы вы ознакомиться с этой работой до моего отбытия в Ставку? Мне не хотелось бы потворствовать плагиатору, если это окажется так. И позвольте вновь предложить вам напечатать ваш труд в Мукдене. Благодарю, ваше превосходительство, но я считаю, что мой труд должен быть опубликован под эгидой военно-морского ведомства и никак иначе. Но обещаю вам, что как только получу рукопись, со всем вниманием и тщанием ознакомлюсь с нею. Когда новый командующий эскадрой убыл, Алексеев тут же вновь вызвал к себе адъютанта и приказал сегодня же передать рукопись Науменко Макарову и подготовить распоряжение о немедленном ее напечатании в мукденской типографии. При этом он прямо-таки сиял от удовольствия. Алексеев не был консерватором, но и о себе был довольно высокого мнения. Он считал, что неплохо разбирается в вопросах, касающихся флота, а потому Макаров для него был в первую очередь выскочкой, который позабыл свое место. Но этот выскочка пользовался уважением его величества и был назначен командовать эскадрой личным императорским указом, а значит, с ним необходимо было считаться. Но кто мешает слегка попортить кровь неуемному адмиралу? И вот появляется труд, который абсолютно тождественен работе Макарова, и тот ничего не может противопоставить, так как эта работа полностью перекликается с работой самого адмирала, но в то же время, в отличие от работы Степана Осиповича, выйдет в свет. Алексеев был несказанно рад, что подвернулся великолепный случай и против истины не погрешить, и заодно утереть нос этому выскочке. Что же касается Макарова, то он ушел от Алексеева действительно сильно расстроенным. Во-первых, он окончательно убедился в том, что его книга не будет напечатана. Во-вторых, ему было неприятно, что обошел его человек, которого он знал довольно давно. Макаров, конечно, не питал любви к Науменко, однако должен был признать, что этот человек действительно мог создать подобный труд, так как их взгляды во многом совпадали. А потом, тот не был тем человеком, который осмелился на плагиат. Это Макаров должен был признать при всей своей к нему неприязни. Степан Осипович был прав в своих умозаключениях, но отчасти. Дело в том, что Науменко действительно не был способен на плагиат. И тем не менее, именно это фактически и сделал. Хотя, надо отдать ему должное, не знал об этом. Дело в том, что Песчанину была крайне необходима консультация от знающего и прогрессивно мыслящего офицера флота. Он собирался вступить в схватку с противником, незнакомым ему, в незнакомых условиях. Он мог предполагать действия противника в своей современности, но в это время существовали другие реалии, концепции и взгляды на одни и те же вещи. К примеру, если при стечении определенных обстоятельств его современники были бы вынуждены отступить, и это было бы правильно, то нынешние моряки вполне могли предпочесть героическую гибель или безрассудную атаку, и наоборот. Нюансов было великое множество. Так уж вышло, что в беседах с Науменко Песчанин неоднократно оперировал высказываниями из известного труда Макарова, а Петр Афанасьевич, будучи весьма неглупым человеком, сумел додумать и сформулировать в конечную мысль все разрозненные высказывания Антона, но при этом привнести свое независимое мнение, будучи незнакомым с работой прославленного адмирала. Но именно по этой причине его работа только перекликалась с работой Степана Осиповича, но была полностью самостоятельной. Светлана была в полном смятении. Она попросту не знала, как быть. С одной стороны, ее удерживала здесь наконец-то обретшая взаимность любовь. С другой, ее толкала в дорогу любовь к отцу и желание постоянно находиться с ним рядом. Какое из чувств доминировало, она понять не могла, как ни старалась. Она так и провела все утро, то лихорадочно собирая свои вещи, то вдруг замирая на месте в полной нерешительности. Продолжалось это до той поры, пока не пришел Антон и не обнаружил суматошных сборов. — Что за столпотворение, Вера Ивановна? Поздоровавшись, поинтересовался он, не скрывая своего крайнего удивления. Он стал частым гостем, настолько частым, что бывал в их доме каждый день. Еще вчера ничто не указывало на то, что сегодня все семейство будет застигнуто им буквально на чемоданах. — Переводят нас, Антон Сергеевич. — То есть как это? — Верочка, не нужно путать молодого человека. Здравствуйте. Появившийся в дверях кабинета глава семьи имел весьма недовольный и пришибленный вид. — Вот, как видите, угораздило меня на старости лет получить назначение. Отбываю в Порт-Артур для вступления в командование миноносцем «Страшный», который только что вступил в строй. А мои домочадцы решили ехать со мной. Ну, помилуйте, ведь там идут настоящие боевые действия. Как можно забирать с собой семью? Не скрывая своего волнения, произнес Антон. Но эта реакция была вызвана не столько введением боевых действий в районе Порт-Артура и не тем, что в опасности могла оказаться Светлана, сколько тем, что Антону была прекрасно известна история этого эсминца, который должен был погибнуть в неравной схватке с японскими кораблями. В день гибели Страшного события начали нарастать, как снежный ком, вызывая цепную реакцию и раскручиваясь все сильнее, что едва не привело к схватке русской и японской эскадр. Но Макаров решил уклониться от боя, столкновения с Того в этот день не было, но зато произошло другое событие. Возвращаясь в Артур, русский флагман подорвался на мине, в результате чего затонул. Погиб и прославленный адмирал. Известно ему было также и то обстоятельство, что капитан второго ранга Науменко никогда не командовал этим кораблем. И более того, не было такого командира и на других кораблях, даже на тральщиках. Похоже, действия этих прохиндеев уже начали оказывать свое влияние. Антон и предположить не мог, что назначение было вызвано вовсе не вмешательством его друзей, и что здесь он был виноват сам, подтолкнув Науменко к написанию своей книги. Закончив работу, старый моряк не нашел ничего более умного, как направить ее наместнику, которого почитал ярым сторонником флота, коему не чуждо было ничто новое. Так уж сложилось, что его давняя размолвка с Макаровым, а также неуемный характер последнего, подвигли Алексеева в пику командующему флотом продвинуть на должность командира эсминца человека, тому неугодного. — Здесь тоже стреляют? — — резонно возразила Вера Ивановна, пометуя ту единственную бомбардировку Владивостока за всю войну, предпринятую в середине февраля адмиралом Камимурой. Негоже, когда семья в разлуке. Двух сынов схоронили, и до сего дня нас могло разлучить только море, так что я еду с Петрушей, чтобы он не говорил. Но Светлана... До Антона вдруг дошло, что вот и та, что стала ему дорога, собирается отправиться туда, где в скором времени будут кипеть самые настоящие боевые действия. — Антон Сергеевич, пройдемте. Петр Афанасьевич пропустил Песчанина в кабинет и закрыл дверь. — Дело в том, — сразу перешел он к сути, — что я и впрямь никогда не разлучался с семьей. Я уходил в море, нередко на боевые задания, но всегда знал, что меня ждет семья, так что удержать Веру не имею никакой возможности. Однако мне не хотелось бы вести в Артур Свету. А потому у меня к вам есть один весьма важный вопрос. Вы собираетесь сделать ей предложение или и дальше будете изображать из себя юного гимназиста? Я не предполагал, что все сложится так. Антон и вправду не предполагал этого. Вероятно, оказываемое влияние на ход исторических событий начало выливаться на тех, кто хотел оказать давление на старушку, или на тех, кто оказался им дорог. Именно это имел в виду Песчанин, но Науменко понял его по-своему. — Тем не менее, все складывается именно так, и никак иначе, — вздохнул Кафтаранг. — Я уже потерял двух сыновей, которые умерли от холеры, и у меня нет никого дороже Светы. Удержать моих женщин от поездки у меня не достанет сил. Послезавтра я уезжаю к месту службы, а до того времени хотел бы знать, что у Светланы все в порядке. Вы будете ей хорошим мужем, а все дурное выбросьте из головы. Думаю, просить у вас руки вашей дочери будет несколько глупо. Вы только что вручили ее мне. Это так. В таком случае я должен поторопиться. Необходимо уладить все формальности. Вот это деловой подход. Да, Антон Сергеевич, я знаю, что вы так и не удосужились обзавестись собственным жильем. Так вот, я прошу вас не торопиться с этим вопросом. Поживите пока в нашем доме. Заодно и присмотрите за ним, пока мы не вернемся. А там, даст Бог, отстроите собственные хоромы. А потом Светлане здесь будет куда уютнее. Благодарю, Петр Афанасьевич. Что ж, одной проблемой меньше. Побежал решать остальные. Как можно бодрее, — ответил Песчанин. Он все же надеялся, что изменения, которые уже начались, коснутся и судьбы Страшного. В конце концов, Науменко был умудренным опытом и знающим командиром. Но для страховки все же нужно будет кое-что предпринять. — Ну вот и ладненько, — не скрывая облегчения, заключил Петр Афанасьевич. После того, как Песчанин поспешил раскланяться с домашними и умчался, так и не успев пообщаться со Светланой, последняя даже прослезилась. Так уж повелось, что они в последнее время очень часто виделись и подолгу оставались наедине. Она, так сказать, брала реванш за все те встречи, которые бывали у них, но только общался Антон при этом с ее отцом. Увидев пригорюнившуюся дочь, Петр Афанасьевич испытал перед ней чувство вины. Он, конечно, хотел бы пышной свадьбы для своего единственного ребенка, и не пожалел бы для этого своих сбережений, но жизнь вносила свои коррективы. Сбережения были и весьма солидные. Концерн, не скупясь, оплатил его консультации по проектированию миноносца. Вот только в металле он оказался совсем не таким. Или, точнее, почти. Форма полубака была совсем не той, что планировалось. Минных аппаратов не было, была только артиллерия, а сам кораблик от чего-то превратился в сторожевой. Антон Сергеевич пояснил, что флот не заинтересовался проектом, так как тот оказался слишком дорог, да и артиллерийское вооружение слишком слабым. С этим Науменко был согласен, но Песчанин все-таки настоял на двух орудиях и четырех минных аппаратах. А теперь получилось, что минного вооружения вовсе нет. С другой стороны, а зачем промысловой страже мины? «Значит так, дорогие мои». Антон Сергеевич только что просил руки Светланы, и я дал свое согласие. — Как? — Что и говорить, удивление дочери было настолько сильным, что она попросту решилась дара речи. — А ты разве против? — ухмыльнулся отец. — Антон Сергеевич убыл, как я понимаю, решать вопрос с венчанием. А потому слушай мою команду. Верочка, ты временно прекращаешь сборы. А ты, Ягоза, окончательно. Я принял решение. Вы пока поживете здесь, так что свои немногочисленные пожитки соберет и перевезет сюда твой муж. Ну, будущий муж. Сейчас приведите себя в порядок. Вам предстоит поход к модистке. Свадьба, конечно, неожиданная, но без свадебного платья моя дочь в церковь не пойдет. Ой, папка! Света бросилась на шею отцу и стала целовать его, обильно орошая слезами счастья. Как ни стремительно развивались события, Антон не позволил пустить их на самотек. Все знавшие его отмечали его особенность действовать решительно и предусмотрительно в кризисных ситуациях. А куда уж кризиснее. Поэтому первой, к кому он отправился и сообщил эту новость, была Звонарева. По счастью, у нее в это время была Елена Гаврилова. Они, конечно, тут же высказали все, что они думают об умственном развитии Антона, но затем быстро взяли себя в руки и дали ему недвусмысленные указания, что и как ему делать. В общем, не успели мать и дочь собраться, как у них дома, подобно шквалу, налетающему на ничего не подозревающее судно в открытом море при солнечной погоде, появились Гаврилова и Звонарева, тут же перехватывая инициативу в свои руки. «Нет, ну как вам это нравится? То, как телок ходил, два слова связать не мог, то ни с того ни с сего берет и делает предложение». Прямо с порога начала заводиться Аня. «А он мне и не делал предложение». Растерянно оборвала ее речь Света. «Как так?» Он поговорил с папой и попросил мои руки. Женщины дружно перевели взгляд на Петра Афанасьевича и, получив утвердительный кивок, разом разразились смехом. «Ой, я не могу! Нет, ну этот мужлан, как видно, неисправим!» Сквозь смех заключила Лена. «Ну до чего же они с Семеном похожи? Я из него также по каплям тянула признание в любви и предложение. Но Антон, надо заметить, оказался несколько изворотливее. Сразу, через голову, к главе семьи. Хитрый ход!» В ответ на это высказывание Науменко только улыбнулся. «Ну не говорить же, что у Антона не хватило ни ума, ни решительности и на этот шаг, и что все было проделано именно его будущим тестем». «Значит так, Вера Ивановна, вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Вам в скором времени предстоит поездка, так что мы вашу дочь похищаем и сами позаботимся о платье. Завтра она предстанет в ослепительном наряде. Это я вам гарантирую. Собственно, по этой причине мы и приехали», — начала распоряжаться Гаврилова. Возражать ей никто не стал, да она и не вносила никаких предложений, а просто констатировала, что и как должно происходить. Солнечный луч, описав дугу, замер на лице Светы, и она сразу же открыла глаза. В первое мгновение ее охватила паника, и она резко отпрянула от мужчины, на груди которого только что покоилась ее голова. Но испуг на ее лице вскоре сменился пониманием, а затем она вся засветилась таким неподдельным счастьем, что, казалось, сама начала излучать свет, подобно небесному светилу. Ей в мельчайших деталях вдруг вспомнился вчерашний день. Небольшая церквушка на окраине Владивостока, она с Антоном у алтаря, священник, ведущий службу, венцы над их головами и стоящие позади друзья и близкие, которых было не так уж много ввиду спешности церемонии, но от этого было все же не менее радостно и тепло на сердце. Затем было дружное застолье в их доме, которое, впрочем, продлилось не так долго, так как гости поспешили откланяться. Родителям невесты уже завтра предстояла дальняя дорога к новому месту службы ее отца. Потом настала ночь, и воспоминание об этом заставило замереть, готовое разорваться от счастья, сердечко девушки. Она долго и всем сердцем стремилась к этому, не спала ночами, переживала, когда ее неотвечающий взаимностью избранник уезжал в одну из своих нескончаемых деловых поездок. Наконец, все это было позади, и теперь этот мужчина целиком принадлежал ей. Блаженно улыбнувшись, она вновь положила голову на грудь, лежащего на спине Антона, который продолжал спать, негромко похрапывая. От этого движения ее законный муж сразу же проснулся и через мгновение, осознав, что происходит, нежно обнял молодую супругу и прижал ее к своей груди. При этом они оба, словно сговорившись, блаженно вздохнули, после чего тихо рассмеялись. — Доброе утро, — мягко проговорил песчанин. — Доброе. — Ну и как нам спалось? — Если честно, то поначалу мне вообще не спалось. — Ну, это понятно. — Я не о том. Вдруг, покраснев и смутившись, возразила Света. — Ты знаешь, что ты безбожно храпишь? Словно пытаясь отомстить за свое смущение, мстительно заявила она. — Да, мне говорили об этом. — Кто? — резко садясь на кровати, спросила она. — Семен, да и Сережа тоже. Ничего не понимая, ответил Антон, а затем, улыбнувшись, привлек ее к себе. — Несуразный мой ребенок. Давай договоримся, что ты не станешь мне ревновать к делам давно и окончательно минувших дней. С того момента, как я имел удовольствие очнуться от горячки в доме у Звонаревых, для меня нет и не может быть других женщин. По этой причине я прошу тебя, веди себя не как девчонка-гимназистка, а как взрослая женщина. Договорились, Фатиния? Вчера он сильно удивился, когда священник затянул «Венчается раб Божий Антон, рабе Божией Фатинии». Это крестильное имя. Просто отец хотел назвать меня Светланой, но в святцах такого имени нет. Но все и всегда называли меня Светланой. Давай не будем ничего менять. — Давай, — легко согласился Антон. — А что, я действительно громко храплю? — Ну, я бы не сказала, что громко. В отличие от папы, который иногда, засыпая на диване, рычит, словно тигр в клетке, ты храпишь, скажем так, несколько поделикатнее, то есть не так громко. Но заснуть это все же мешает. — Кстати, уже 9 часов, и, сдается мне, нам пора вставать. Через 3 часа у твоих родителей поезд. — Ты так спешишь? — спросила Света, игриво поглаживая грудь мужа. — Света, прекрати. — Почему? — Потому что нужно проводить родителей. Но, уверяю тебя, я позволю тебе взять реванш позже.